Глава 8, в которой речь идет о горячей родственной любви. Почему родственники кровные? Да все просто. Давно уже из меня всю кровь выпили. Рассуждение о семье одного достойного государственного чиновника. Бокал в руке Бестужева покрылся литком, и прозрачный хрусталь треснул, что окончательно вывело Ярополка Всеволодовича из себя. «Вон», — сказал он глухо, и столовая во мгновение ока опустела. Слуги в доме точно знали, когда не след попадаться на глаза хозяину. Вышла из-за стола старшая внучка. Правда, показалось, что во взгляде ее, в движениях, недостает почтительности. Но пускай. Ныне не до нее и не до младшенькой, которая голову склонила, но отнюдь не из-за уважения, а чтобы усмешечку скрыть. Да уж, испортила Наташка породу. Сама-то тоже поднялась. «Сядь», — велел Ярополк, и дочь подчинилась. Он же бросил остатки закованного рукотворным льдом бокала на тарелку. «Ты видела?» Наталья отвела взгляд. «Стало быть, видела. Надобно успокоиться. Дочь своенравна, с нее станется вновь уйти, сугубо из упрямства вернуться в заштатный тот городишко. Квартиру-то продавать не стала, как и отказываться от пансиона». «Видела», — повторил Бестужев вслух. «Это просто глупая статья. Я думаю, всему есть внятное объяснение». Наталья разгладила салфетку и взгляд выдержала. «А ведь крепкая, упертая, их породы, их крови. И надо было вот ей. Ярополк ведь детей своих любит. И не обидел бы. Мужа подыскал хорошего, пусть и старше немного, но это ведь ничего страшного. Нормально, когда супруг опытнее, когда умнее, сильнее. Окоротил бы Наташку. А она? И главное, все ведь продумала, оженилась, забеременела. А когда нашел их, знала ведь, что найдет, так и в глаза сказала, что ежели Ярополк мешаться вздумает, то пожалеет. Сопля. Он-то понадеялся, что сама поймет, поживет в заштатном городишке да на магову получку, которая гроши сущие. А ведь Наташка-то к роскоши привыкла, так и вернется сама. Она же и теперь-то вон взглядом сверлит, усмехается неприкрыто. И когда возвращалась, то заявила, что ежели вздумает он, Ярополк, опять интриги плести, то и оставит его, немощного старика, наедине с домом да призраками. Вся в мать. Женить его надо. Бестужев вдруг окончательно успокоился. А и вправду, с чего он? Будто бы мало статеек писали. Еще одна? Пускай себе. Да и ничего-то зазорного нет. Мальчик встретил девочку, красивую девочку, опасно красивую. И главное, что было в этой красоте что-то да нельзя знакомое. А что именно? Бестужев понять не мог. «Рано ему жениться», — возразила Наталья и подцепила полупрозрачный лист салата. «И тебе бы замуж». «Нет». «Не дури, Наташка, ты еще молодая, и мужа найду». «В том, что найдешь, не сомневаюсь», — она пожала плечами. «У тебя уже, небось, список кандидатур заготовлен». В том была своя правда. «Но нет». «Род? Род и без того силен и богат. Может, конечно, мое замужество и принесет еще больше власти и богатства, но куда уж больше-то?» «Всегда есть куда». «Нет, папа». Она покачала головой, как показалось печально. «Ты так ничего и не понял?» «А что я должен был понять?» Получилось несколько брюзгливо, но сейчас, оставшись наедине с дочерью, Бестужев мог быть самим собой. «Что мы не твои игрушки. Ни я, ни девочки, ни Николай. Тебе, конечно, было бы удобнее, если бы мы просто делали, что сказано, но этого не будет. Мы живые, отец, и хотим остаться живыми. Людьми, а не... Когда была жива мама, она хоть как-то тебя сдерживала. А теперь ты слишком уж увлекся». «Неправда. Ярополк никогда-то ничего не делал во вред своим детям и внукам. Внуков могло бы быть и побольше. Все-таки один наследник — это рискованно, а потому... «Николай должен жениться», — повторил Бестужев упрямо, отодвигая прочие, не самые удобные мысли. «И чем быстрее, тем лучше». «Я слышала, ты заключил договора на девочек». Наталья ела аккуратно, неспешно. «И когда ты собирался поставить меня в известность?» Бестужев промолчал. «Никогда, думаю. Или после помолвки. Вот только ты не учел, что дочери мои не те покорные барышни, которых воспитывают в высшем свете, и не примут они назначенных тобою женихов». «А куда денутся?» «К счастью, сейчас есть куда деваться. Сильным магам всегда рады». «Магам?» «Они обе одарены. Пусть и не в Егора пошли, что, может, и к лучшему, темная сила не для женщин, но наше родовое им досталось сполна, так что перед свету приняли в университет. Письмо пришло, уж недели две, как пришло. Только, наверное, потерялось, да?» Теперь она смотрела прямо, не скрывая того, что знает правду. «Письмо?» «Было письмо, и про университет докладывали. Тогда-то он еще посмеялся. Где это видано, чтоб девица приличного рода на всякие университеты разменивалась? К чему ей учеба?» «Наташка». «Ты, кажется, не понял, папа». Наталья умела говорить жестко. «И я повторю. Всего один раз повторю. Но надеюсь, что ты меня услышишь. Хотя бы ради мамы и Саши. Его ты уже убил, как и Мира». «Не вспоминай». «Не буду, но что касается меня и девочек, и Николая, вздумаешь играть нами, мы уедем. Действительно уедем. Я и приезжать-то сюда не хотела, но пожалела тебя. Там, на похоронах, ты выглядел таким уставшим, постаревшим, и я подумала, что ты действительно болен». «Болен? Ярополк, конечно, не сказать, чтобы и здоров. В его-то возрасте здоровье — понятие весьма относительное, но и умирать в ближайшие годы он не собирается. Однако теперь я вижу, что ты оправился настолько, что вновь полез играть с чужими жизнями. Но я тебе не позволю. Реши здесь и сейчас, что тебе важнее — твои амбиции или семья». Наталья поднялась и, не дожидаясь разрешения, вышла из комнаты. Упертая. И не такая уж старая. 45, конечно, не 25, но в нынешнем-то мире, да при нынешней медицине, могла бы родить одного-двух внучат. «Господин», — тихий голос вывел из размышлений, — «вот ведь снова Игнатка подобрался. И главное, ступает ирод этаки бесшумно, хоть и знает, до чего Бестужев не любит этого. В ком бы другом и засомневался, может, подумал бы недоброе, но Игнатка верный, что пес. В волчьей шкуре. Что там?» «Беломир явился, желает побеседовать». «Явился. Оно-то, конечно, хорошо, ибо побеседовать стоило бы. Вот одарили боги детьми, будто в наказание. И силы дали, и дары, и ума, а еще упрямство да своеволие». Бестужев поднялся. «Где?» «В кабинет отвел». «Наталья?» «К себе отправилась, и сердито весьма, с дочерьми беседует». «Учит, стало быть, деда не слушать. А ведь дед не желает дурного. Университет этот, вот что там хорошего? Одно непотребство да обычаи в попрании. И разврат. Не может не быть разврата, когда девки с парнями вместе учатся. А где разврат, там и до любови недалеко, наверняка с неподходящей особой. И главное, ежели подумать, то на кой им эта учеба-то? Неужто и вправду пойдут в присутствие? Работать станут?» Бестужев представил себе внучку где-нибудь на северах, ладящую контуры плотины, и фыркнул. «Дурь это все, и молодость. Все одно потом выйдет замуж, нарожает детишек и забудет про эту свою магию с карьерой вкупе. Так отчего бы сразу? И чтобы рожать от подходящего человека, который содержать семью сможет и о детях позаботится? Нет, что бы там Наташка ни говорила, но свою кровь Ярополк не бросит». Сын смотрел мрачно. Сел, вытянул ноги и мог бы привести себя в порядок. Волосы светлые дыбом торчат. Взгляд нехороший, будто бы он, Ярополк, виноват в чем. «Доброго дня, сынок», — произнес Бестужев ласково. Но мир лишь головой мотнул, челюсть его выдвинулась, а на шее вздулась жилка. Вспыльчивый, непоседливый. Уж сколько ни пытался Ярополк обуздать натуру младшенького, а ничего-то не вышло. Надо было его в училище отправить, которое военное. Там бы, небось, сделали человека. Но следовало признать, что хорошая сия идея несколько запоздала. И чем обязан радости встречи? Ярополк решил не обращать внимания на детские капризы. Он обошел стол, нежно погладил глобус, вырезанный из глыбы малахита, да украшенный мамонтовой костью. Жена дарила, с приговоркой, что вот он, мир, который Бестужев, с его ко власти любовью всенепременно завоюет. Ошиблась. Мир ему без надобности, да и власть. Ярополк не любит ее, но лишь понимает, что лишь тот, кто у власти, способен распоряжаться собственной жизнью. И не собственной. Я звонил. Голос у Беломира был сиплым. «Пьет? Нет. Пить он не пил, маг ведь, и печать ставили полновесную, ибо нет ничего поганей пьяного мага. Но верные люди сказывали, что у себя заперся, на людей не показывается. Сидит, то ли о любовнике своем еще та погонь, горюет, то ли в целом о жизни. Извини, верно, дома не было. И не доложили?» Доложили, конечно, уж в доме-то своем Бестужев в порядке наладил. Запамятовал, развел руками Ярополк. Уж прости, дела государственные, в Думе новый проект готовят, и его императорское величество подумывает, как бы с британцами отношения наладить. В последнее время совсем уж тяжко стало. Америка, опять же, не разумеют они с их демократией и наших устоев. Повадились нападать, обвинять в нарушении прав человека. Беломир покивал, мол, все-то понимает. И все же чем обязан? Или тоже ту статейку пасквильную видел? Статейку? Про Николашку. Бедовый малый, но упрям. Я ему еще когда предлагал бросать дурное? Пристроил бы в министерство, а там уж человек талантливый сможет выделиться. Особенно с твоей-то помощью, — не удержался Беломир. Само собой, кого же мне еще поддерживать, как не своих? Я бы и тебя поддержал, если б ты сам не задурил. Беломир засопел. И ведь понимает свою вину. Нет, Бестужев и тот скандал мог бы замять. Хватило бы чем заткнуть рты. И заткнул же, не вышло ведь ни словечко за пределы-то кабинету. Тогда-то он просто решил проучить сына, показать, чем его игрища обернуться способны. «Спасибо, я как-нибудь сам разберусь». «Вижу, разбираешься», — Бестужев произнес это почти без насмешки. Но Беломир вскинулся. «Разбираюсь». «Я ж не против», — Ярополк поднял руки. «Сам так сам. Ежели помощь нужна будет, то завсегда с радостью». «Обойдусь. Я пока просто пытаюсь понять». Беломир махнул рукой. «Пытается. Матушка ему оставила во владении квартирку, пусть и не в белой части города, да во вполне приличном месте. И счет у него имелся. И сказывали, сынок услугу оказал какому-то там купчишке и вовсе подал заявку на открытие частной лицензии». Заявку-то пока попридержат. Ненадолго. Месяцок там, другой. Не с Беломировым терпением столько выждать. Остынет, бросит, забудет дурную затею. Где это вовсе видано, чтобы Бестужевы у новоришей на побегушках работали? То-то и оно. Дошел до меня один слух. Не знаю, сколько в том правды, будто у Сашки семья была. Была. Почти не дрогнувшим голосом заверил Бестужев. «Сам ведь на свадьбе гулял. Или запамятовал?» «Не та, которая на показ, но настоящая. Женщина, которую он полюбил. и ребенок», — сказал, вперившись взглядом в Ярополка. И тот смутился. Самую малость. «Кто тебе этакую глупость поведал?» «Потёмкин?» — не стал отпираться Беломир. «А он врать не станет». «Может». Руки дрогнули, и это навряд ли укрылось от сына. Правда, виду поганец не подал. «Может, и не станет. Да только и правда-то. Услышал что-то там, а сам не понял, что именно». «Стало быть, ложь?» «Не знаю. Была там какая-то ведьма. Но я не вникал». Беломир усмехнулся. «А ведь врёшь», — произнёс он очень спокойно. «Как есть. Надо же. Я и вправду хорошо тебя знаю. Так что прав, Алексашка. Имелась у Сашки любовь». «Глупость это была. Дурь!» «Любовь. Одно другому не мешает. Рассказывай». И прозвучало это непривычно жестко, будто разом вдруг повзрослел младшенький, бедовый, бестолковый, а взял и выглянул из глаз его зверь бестужевской породы. А ведь и он служил. Сбежал поганец и подался туда, где у Бестужевых власти нет. Настолько нет, что даже узнать, чем занимался-то он, не вышло. А сам Беломир, возвернувшись, не больно-то рассказывать желал. Загулял, заколобродил, бестолочь. Рассказывать особо нечего. Незадолго до явился ко мне, вот как ты. Сказал, что больше не желает поддерживать видимость брака. Что ничего-то у него с женой нет и быть не может, они чужие друг другу люди, и потому-то ему развод нужен. Я уж его и так совестил, и этак. Какой развод? Турбины нам бы оскорбления не простили. Да всякое случается, но вид-то держать надо. «Вид», — протянул Беломир и головой тряхнул. «Вид, значит». Он и с Катериной договорился, она тоже согласная была. Получила бы дом в свое владение, содержание он бы ей положил. Она там тоже чего-то хотела изучать. Вот что за придурь современных баб, а? Через одну в науку лезут, будто медом им там намазано. «Ты запретил?» «Конечно. У меня, между прочим, если знать хочешь, врагов у нас и без того довольно. Вон, при дворе спят и видят, как бы меня от места советника отрешить да на покой отправить». «И поэтому ты запретил?» «И поэтому, и ладно бы, если бы просто развод. Тут бы, конечно, поторговаться. Ну, можно было бы... Да, тем паче детей ему Катерина так и не родила. А стало быть, причина веская. Это еще Турбины приняли бы. И женитьбу новую, но если с подходящей женщиной». «А он выбрал неподходящую?» «Ведьму. Ведьму он выбрал. Служила там где-то. То ли при медчасти, то ли при штабе. Вот кто женщин в армию тянет, скажи. Это ж сплошное непотребство». С кем она там гуляла, кто знает. А тут, стало быть, любовь. И жениться на ней. Ага, чтоб на меня все пальцем показывали. Чтоб шептались, будто Бестужев вовсе ума лишился, если дозволил такое. И Турбины, опять же, это даже не оскорбление, это... Да за такое в прежние времена род до последнего человека вырезать могли. «Только он тебя не послушал, так?» Беломир глядел спокойно. Умиротворенно даже. Не желал. Сказал, с благословением или нет, а все одно по-своему поступит. И что он не разрешение спрашивает, а ставит в известность. Бестужев поморщился. Жива была и обида на сына, и непонимание, как так вышло. Да, старшенький проявил природное упрямство, да, но ведь и сам Ярополк некогда батюшке нервов потрепал изрядно. И военная стезя, пусть непривычная роду Бестужевых, однако поди ж ты, вышла как нельзя лучше, почетней. Знаешь, еще немного, и я поверю, что тот прорыв был делом твоих рук. А вот это... Бестужев ощутил вдруг, как воздух сделался густым, тяжелым, и сердце оборвалось. «Извини». Вот только в голосе Беломира не было и тени раскаяния. Но хорошо ведь получилось, правда? Про развод никто и знать не знает, если заявление и было. Было. Ну и его попридержали, а после убрали верные люди. Только коль уж слушок пополз, то не такие и верные, как сие представлялось. Катерина осталась вдовой, получив свое. Семья ее тоже не в обиде. Тебе вот орден достался, который весьма укрепил твои позиции. Как же, отец потерял старшего сына, наследника, опору и надежду. Бестужев рванул воротничок. А ребенок? Он ведь не вписывался в эту вот красивую сказку, так? Появись он в доме, стали бы вопросы задавать, выползла бы, попорочила бы честь героя. Что с этим ребенком? Он вообще жив? Они? Ты за кого меня принимаешь? За человека, который ради репутации и власти любого в дерьме утопит. Я не уверен, что этот ребенок вообще. Проверить легко. Ты ведь не стал, верно? К чему это? Вдруг бы выяснилось, что этот ребенок от Сашки. Тогда пришлось бы что-то думать, придумывать, врать. Нет, куда уж проще сделать вид, что его вовсе нет. Так что с ними стало? Уехали. Куда? Понятия не имею. Бестужев откинулся на кресле, чувствуя, как задергалось, затрепыхалось в груди сердце. Он ведь все-таки старый человек, у него нервы, и здоровье давно не то. Он никому-то не желал зла из своих. И обо всех бы позаботился. Заботился, как умел, а они... «Надо же», — произнес Беломир с некоторым удивлением, — «а ведь не врешь. Я...» «Вот не надо, папа. Я тебя знаю лучше прочих. И нам ты врешь ничуть не меньше, чем другим». Беломир поднялся. «Что ж, может, оно и к лучшему. Что вообще о ней известно?» «Ведьма. И только-то он прятал ее ото всех. Мы пытались узнать, наверное...» «Не ото всех», — Беломир покачал головой. «От тебя. Он прятал ее прежде всего от тебя. Тоже знал, что не обрадуешься. Вот и, стало быть, хорошо прятал, так?» Бестужев кивнул. «И кроме того, что она ведьма, ничего не известно?» Ярополк вновь кивнул. «Интересно». Беломир оглядел кабинет. «Ладно, в таком случае. Я тут решил с племянником познакомиться поближе». «Что? А почему, собственно говоря, и нет? Надо же кому-то просветить мальчика относительно любящей родни, а то с непривычки от этой любви и копыта протянуть недолго». «Грубо выражаешься». «Зато верно. Поеду, навещу, пообщаюсь, так сказать, в неформальной обстановке. Опять же, поговаривали, что в университете нехватка преподавателей, таких, чтобы и вправду одаренные. Может, и я в науку пойду?» Бестужев скривился. «Прекрати. А если нет, то что? Опять наследство лишишь?» «Между прочим, это и обсудить можно». «Что именно?» «Наследство. Вернись. Брось дурить. Займись делом. Я подыщу тебе жену». «Вот уж не было печали». Беломира передернула. «Мне казалось, мы друг друга поняли однозначно». «Глупости», — отмахнулся Бестужев. «И при дворе поймут. По молодости многие дурят, но становятся старше». «Будем считать, что я еще не настолько вырос». Беломир широко усмехнулся. «И потому буду дурить дальше». Прозвучало обещанием. «И да», — он обернулся в дверях. «Я там с Наташкой пару слов перекинусь. Чего-то там она спросить хотела. Надеюсь, ты не против?» Бестужев заскрипел зубами. Но дверь закрылась, и... «Могу выставить его прочь?» За спиной возник Игнат. «Тихо». «Не стоит. А то и вовсе». «На севере ледяные маги нужны, на золотых приисках и подавно. Место хорошее, верное, 500 километров по тайге до ближайшего жилья. Глядишь, и ума прибудет». «Прииски-то государевы?» «Не стоит. Нам, если что, ущерб возмещать, да и...» Бестужев щелкнул пальцами, уловив именно то, что его беспокоило. «Пригляди за ним. Отправься следом». «И?» «Действуй по обстоятельствам». Игнат был не просто псом. Он был умным псом, точно знающим, что именно нужно его хозяину. И за это Бестужев его особо ценил. А с университетом? Поступить и учиться — вещи разные. Помнится, ректором там ныне Пашка Безземельный, который должен помнить старого приятеля и не откажет ему в небольшой такой малости. Что бы там Наташка себе не придумала, Бестужев внучек не оставит. Он точно знает, как сделать их счастливыми».